удовольствием, ваше священное, господин купец». Борецкий пошел провожать Шона Вальда. Когда они вышли на каменное крылечко с колоннами и лепными украшениями, посол, глянув на проснувшийся город, сказал: «Господин, я хотел бы быть незамеченным, выходя из вашего дома. Могут быть разные толки. Наше свидание должно оставаться в тайне». Борецкий на минуту задумался. «Хорошо, ваше священство, я проведу вас другой дорогой». И он открыл небольшую дубовую дверь направо от главного входа. Гость и хозяин поднялись по крутой каменной лестнице, прошли несколько богато убранных комнат, опять вышли на такую же лестницу с другой стороны дома и спустились вниз. Сюда не проникали солнечные лучи, помещение освещалось тусклым светом слюдяного фонаря. Борецкий остановился перед тяжелой дверью, окованной железом, и снял висевший на стене фонарь. К удивлению Шоневальда, дверь открылась сама. Он не заметил, как Борецкий повернул крюк, на котором висел фонарь. Пахнуло сыростью. «Нагните голову, ваше священство», — предупредил боярин и пошел вперед, освещая путь. Это был подземный тайник, выходивший прямо на кладбище у небольшой деревянной церквушки. Место было глухое, редко посещаемое горожанами. Когда Шоневальд следом за боярином выбрался наверх по узкому сырому ходу, он с удивлением увидел, что поднялся из могилы. Тяжелое каменное надгробие, повернувшись, открыло выход из подземелья. «Идите туда», — показал Борецкий, — «за тем кустом бузины найдете небольшую калитку». Попрощавшись, посол стал пробираться чуть заметной тропинкой и скоро скрылся в густом кустарнике. Неподалеку от хором боярина Борецкого жил степенной Тысяцкий, югорский купец Кузьма Терентьев. Сноска. Степенной. Так называли посадника и Тысяцкого, в отличие от старых, то есть вышедших в отставку, посадников и Тысяцких. Югорские купцы – особая группа новгородских купцов, югорщина, торговавших с населением северных земель, югрой. Конец сноски. Его большой деревянный дом утопал в зелени. Купец славился своим богатством и огромным фруктовым садом. Здесь остановился всадник, промчавшийся мимо дома Борецкого. Соскочив с коня, он нетерпеливо стал стучать в калитку, ударяя тупым концом короткого копья. «Отворяй скорее!» — торопил он подошедшего старика-сторожа. «Из самого торжка с вестями прискакал! Беда тама!» «Успеешь, спит Кузьма Саввич!» «Не добудешься, поди», — ворчливо ответил старик, громыхая запорами. Всадник ввел взмыльного коня во двор и передал поводья сторожу. «Возьми», — торопливо сказал он и бросился к дому. «Кузьма Саввич, господине!» — теребил гонец за плечо Тысяцкого. «Кузьма Саввич!» Терентьев только кряхтел во сне и отмахивался, словно от назойливой мухи. Наконец он, еще сонный, сел на постели и зло спросил: «Кто таков? Что надобно?» «Московских купцов в торжке сгубили», — выдохнул гонец. «Тех, что хлеб продавали. 7 человек, как одну душу, а 8-й убег. Наконец спасся». Тысяцкий сразу проснулся. «Квасу!» — грозно рявкнул он. В соседней комнате послышались торопливые шаги. Кузьма Терентьев, спустив на пол голые тонкие ноги, громко с хрипом дышал, царапая пальцами волосатую грудь. Испив холодного квасу, Тысяцкий пришел в себя. «Убивцы знаем мы?» — спросил он, утирая полотенцем мокрую бороду. «Не знаем, господине. Двух злодеев на торгу стражники схватили, а уберечь не смогли. До смерти самосудом народ забил». «Иди в трапезную», — сказал, не поднимая головы, Терентьев. «Скажи, пусть накормят, а я подумаю».